Петрок, ходи сюда. Что тебе? Он забьет нас и хату спалить. И он совсем озверел. Что? Так и тебе? А что? И тебе? И мне. У сосоннику. Ага, у сосоннику. Слухай, послухай меня. Никому ни слова, никуда не суй носа, сиди дома. Бо и мне грозились за одно слово спалить. Во, бабонька моя, дожились, кто б коли думал. Это ж и я. Еду, только завернул с большака выходить. Ага. Давай, каже, коня. Боже. Який тебе конь, кажу, не бачишь дровы? Давай, все, и дуло под нос. Узяв би, але гужи у мене ірване. Я й кажу, ірване гужи. Ну, ірване, ну. Поглядів, отпустив. Родня все ж каже, каб те калів, так і родиш. Але калі що, дик спалить. Я не такі. Роз'яронний, їм гублять нечого, як вовки у лісі. Брати там чи хто? А чорт їх ведає, але не один був, я бачу. Так що ж? Мовчать? А що ж ще? Жаліться? Дик пожалей дітей. Дітей, кажу, пожалей. Боже ты мой, Боже. В ту долгую ветреную ночь она не сомкнула глаз. Лежала в запечи, размышляла. А думы были бесконечные, тяжелые, беспросветные, со множеством вопросов, на которые она не находила ответа. Что-то в мире запуталось. Перемешалось зло с добром, или одно зло с другим, или, может быть, в ней самой что-то переиначилось, надломилось, превратилось в прах. Она многого не понимала, но хорошо чувствовала одно – так не должно быть, не по-человечески это, а значит, надо что-то делать. Беда у нас, тетушка, беда у нас. Ночью же Андрея с Антипом забрали. Приехала милиция, все перевернула, искали еще Гужова с Митера. Так тут хитрее, тот утек. А наших-то взяли и повели куда-то. Так, так, это значит, яны с Гужом были, Господи, яны. Ну откуда же я знаю, с кем они были, теточка? Ну как Митер-то пришел за ними, так они и пропадали две ночи, и не было их. А вы знаете, что на Большаке-то было? Что? Господи, что на Большаке-то случилось? Вы знаете, стреляли же, стреляли. Перехватили того Казмачева, который из Полоцка. Помните, ранили его. Хорошо, что лошадь донесла до самого местечка. Господи, тут милиция приехала. И к нам, теточка. Как раз как братья кожухи сняли. И спрашивают, где вы были. А те говорят, дома. Тогда они, теточка, ко мне. А я-то ничего не знаю, теточка. Я-то ведь ничего не знаю. Я ведь и молчу, потому что ничего не знаю, теточка. Ошеломленная услышанным, Степанида бежала в сельсовет, к Лявону. Он-то должен знать что-то такое, чего она не знает. Ну что-то он ей скажет, утешит чем-либо. Но на сельсоветовской половине никого не было. Лишь тучей клубилась пыль. Это Потап Каландёнок в новых сапогах сметал к порогу песок и мусор. Где Лявон? Где председатель? Не знаю. Ночью приехали и забрали. Что? Сапоги заработал? Реквизированные. Старайся, старайся, паршивец, чтоб тебе разорвало. Петрок, треба збирати підписи. Які підписи? За Лявона. Що він свій, що большевик, що не уродитель. А тоді що? От що я у Полоцк поїду. Що там? А там подам НКВД, нехай посмотрить. А то, що ж совсем пропадать чоловіку. Іди, збирай, їжджай, хочу Канаду. І в Полоцк Степаніда поїхала. И заявление, подписанное Василковцами в НКВД, отдала. Но время шло, ответа все не было. А тут еще вспоминать о смерти Василя Гончарика и сегодня было больно. Богатька, Корней Васильевич. Богатько. Владимир Янович. Богатько. Антип Владимирович. Все. Принято. Большинством голосов! Странно устроен человек. Только сейчас, глядя на мычащего, размахивающего перед ней руками Янку, Степанида впервые подумала, что он-то последний из всего горемычного рода гончариков. Да и он. 3 годика было ему в день того страшного выстрела. А с того времени мычит, мычит, да и только. Братка! Братка! Братка! Яночка, тебе нельзя тут. Уходи, уходи сейчас же. Уходи сейчас от этого. Geben Sie einen Denkzettel für Sie. Сердцем пережив прошлое, Степанида с трудом понимала, что вокруг нее происходит. Перед ней стояло ведро, полное до краев молока. Выдала ее коровка. О чем-то кричал фельдфебель. С интересом смотрел на нее офицер, попивая что-то из маленькой чашечки. Что будет? Убьют? Может, не убьют? Не застрелят до вечера? Но и додумать Степаниде не дали. Рябой фельдфебель цепился ей в волосы, рывком опустил на колени и всадил ее голову в ведро. Степанида вырывалась, но дюжие пальцы не давали пощады. Она задыхалась, глотала молоко, собственные слезы. Фельдфебель на секунду давал ей вдохнуть, и все начиналось снова. Краузе. Не надо. Не надо, паночку. Не надо. Willst wohl den Soldaten des Führers nicht zu trinken geben? Trinke selbst. Trinke, trinke. Willst wohl den Soldaten des Fürsten nicht zu trinken geben? Trinke selbst. Trinke, trinke. Du willst doch nicht. Trinke, trinke. Schluss mit dem Theater. Es reicht. Schweine. Pause, komm her. Schweine. Степа. Нічого, Степа. Нічого. Затаїться. Притихнуть. Перечакать надо. Не вечная ж гэта война. Чи ж ты мне не казала? Чей не говорила. Не кладися со мной спать, бо буде говорила. А я тебе не послухав, спать з тобою клався. Тик тепер і не питаю, сколь говорила взявся. Матка, матка, wie heißt das auf Russisch? Wie heißt das auf Russisch? Russisch, чик, чик, чик. Бульба гэта. Бульба, паночку. Данке. Кирше, кирше, кинда. Я-я. Пан Карло. Вас? Пан Карло. Гэта, ну, прикурыць каб. Прикурыць. Момент маль. Willst du mal eine Zigarette? Вот, дякую, паночку. Ist gut. Es riecht auch gut. Спасибо. Egal, geh weg. An die Arbeit. Schlecht Moloko, schlecht Korova. Das ist Schicksal. Все, что происходило со Степанидой потом, она помнила смутно. Утешал Петрок, что-то говорил фельдфебель. Потом раздался выстрел, и она поняла, что больше у нее нет коровы. Корову забили. Копаем. Як видишь. Не то копаешь. А что скажут? Мы теперь все по приказу. Это верно. Ну ладно, слушайте теперь мой приказ. Это все бросай, пойдете со мной картошку копать. Что ж, молодейших нема. Вам поговорим еще, молодейших, старейших. Ну, долго мне тебя ждать, активистка? А ты не погоняй, бо не запрох. А я тебя не погоняю. Я тебе приказываю. Берите корзины, оба шнель за мной, быстро. А где я тебе их возьму? Что где? Что там в хате нет корзин? А кто меня туда пустит? А вот этот не пустит. Вот Штейнблайбен? Не понял. Вот им нужно на картошку, а там корзина, я возьму. Цик. Вас ищет голос. Пан офицер, я вот говорю, им надо на картошку, а вот там корзины. Вас ищет дас, вас зольс. Я говорю, а, вот у меня есть приказ пана бургомистра. Бургермайстер, вас ту майн бефель, гир хабе ищу бефелен. Ищу бефелен. Слушай, фельдфебель, я говорю... Кнохен зузамен ду саух, und панучи полицайшвайн, век! Правильно вы его. Нехороший человек. Бис шон медым клафертиш? Кого? Готов. Да где ж готов, коли вог это приперся? Унт ваш лунгер с духи херхеру мист фей. Эндум, мисс Штюк. А как Петрок, подумала Степанида. Что чувствует он, только что сам получив от рябого немца сапогом взад, видя ее унижение? Неужто надеется пересидеть? Ну что глядишь? Зараблю клозет, сортир гэты. Офицер похвалить. Похвалить. Похвалить. Гуд, скажешь. Ну вот и добро, зато выслужишься. Да черт их бери. Не выслужишься. Мо скрипку хоть отдадут. Не, не отдадут. А на что им ена? Играть же не умеют? А вдруг умеют? Коли бы умели, уже грали, я знаю. Ну так иди, да проси. А и пойду. Иди, иди, проси. Скажи, ше каб курей пустили поискать. Курей, скажи, разогнали учора, так собрать треба. Ой, а что? Можно. Поможи, Боже. Иди, иди. А когда Петрок ушел, Степанида поняла. Винтовка. Забытая под тыном с утра винтовка с новеньким желтым ремнем. Теперь уже ничего она не чувствовала, кроме упрямого стремления к цели сделать то, чего она уже не могла не сделать. Часовой ворот что-то писал в тоненьком блокнотике. На шатких ногах она приблизилась к тыну, сразу нащупала рукой тонкий холодный ствол и потом, перекинув винтовку в сруб колодца, плесканула ведром, маскируя звук. Часовой обернулся. Не чуя себя, Степанида пошла к истопке, под стеной которой прошмыгнула в сени. Здесь ей совсем стало дурно, когда она обнаружила дверь в истопку с закрытой. Но потом вспомнилось, что иногда закрывалась она сама, и Степанида с облегчением потянула на себя деревянную ручку. Ну, что я говорю? Отдали его, а ты не верила. Отдали? А про курей спросил? Прокурей, знаешь, забылся. Там с ними не очень-то поговоришь. Ты что, того. Я не того. Это ты, я гляжу, скоро будешь того. Что, приладился, играешь? Кому ты играешь, подумал? Где твоя дочка, где твой сын? Может, у земли давно уже сгнили, а я нам играю. А что сробишь? Казали, так играл. Зато и отдали. Что, теперь каждый вечером играть будешь? Боже мой, что же это? Хоть бы хутор не спалили. Спалить, все могут спалить. Verdammt, siehst du doch eine Rotznase. Schweigen, wer hat geschossen? Ich, Herr Leutnant, wollte nicht stehen bleiben und versuchte sich zu verstecken. Feldwebel, Kunze. Hier. Stellen Sie eine doppelte Rundumsicherung aufstellen. Krause, Lemke, hier, her. Die Leute können schlafen gehen. Und ich habe ein solches Sprachmädel geträumt. Nun ja, kann mir vorstellen. Verfluchtes Land. За стеной во дворе понемногу утихало. Перестали топать солдатские сапоги, и только временами издалека доносились немецкие фразы. Но и это успокоение не принесло Степаниде сон. Она знала, ее конец близился скоро и неумолимо. И думала только за что. Что она сделала не так? Что она сделала против Бога и совести? Но почему же такая кара обрушилась на нее, на людей? Вот так в думах и наступило утро. Немцы затопали, загорланили, забегали по двору. Alles umständlich durchsehen. Бытьцем сгубили нечто. Альтер, ком. Кто? Смотрели. Я? Ein Bandit. Янку забили. Знал, ein Bandit. Кто это? Янка. Пастушонок с выселок. Das ist der Hirt. Ну, я. Вот. Aufstehen! Stillgestanden! Augen links. Wo ist dein Gewehr, du Lump? Aus mit der Sprache. Ich, Herr Leutnant. Du gehst vors Feldgericht. Dort werden sie dir die Zunge lösen. Feldwebel, Kunze. Hier. Dennoch sind dir viel Gendarmerie abliefern. Dankeschön. Wir haben Befehl, Stellungswechsel vorzunehmen. Also, Munition einpacken, alles auf Kraftwagen laden. Zu Befehl, Herr Leutnant. Los, Halli, Halli. Ой, баба, быть все уезжаюсь. Чекай, выедут я на тебе. Сволочь. Сожрали корову, мальцы забили. Коли б не людей, то Бога побоялись. И Бог же, я ну все видеть. Немцы тем временем живо погрузили имущество и начали цеплять к машине свою громоздкую кухню. За этой суматохой Петрок не сразу заметил телегу, которая подъехала к воротцам. С телеги, все в той же рыжей кожанке, с винтовкой в руках, соскочил Гуш. Come here. Yeah. Иди сюда. Да. Bringe die Leiche zur Hauskommandatur. Der hat wohl das Gewehr gestohlen. Gib dir Mühe und wirst belohnt, Dolmetscher. Jawohl. Tja. Отвезите тело в комендатуру. Старайся и получишь награду. Видимо, это он украл винтовку. Наконец все было закончено. Солдаты забрались под брезент и, тяжело раскачиваясь на выбоинах, огромная машина с кухней поползла к большаку. Ну что, Петрок, с бандитами снюхался? Кто? Я? Ты кто? Не я же. Он немецкая команда всю ночь облаву делала. Нет, коль знать, мы же во Вестопсу сидели. Я не ж бачил. Бачили. Бабу зови. Степанида. Так. Коров с этим посла? Ага, посла. Угу. Космачев приходил к нему там, в Олешниках? Який Космачев? Ты знаешь, який? Тот самый. Где-то здесь бродит, партизанщину разводит, но ничего. Я ему покажу партизанщину. Никого я не видела, и никто не приходил. Не приходил? А этот как здесь оказался? А я знаю. Ничего-то вы не знаете, ничего-то вы не видели. Ну, дурачков-то из себя не строите, я вас обоих вижу насквозь. Особенно тебя, активистка. Ой, чует мое сердце, что эта винтовочка мимо твоих рук не прошла, чует. Да и бомбочка, наверное, тоже. Какая винтовка, какая бомба? Та самая, что возле моста лежала, авиационная, что не взорвалась. Мы же... Прибрал ведь кто-то. Вы стопцы сидели, я же башли. Не знаете? Ну ладно, некогда, сейчас потом разберемся. Давай куртку. Давайте этого на телегу, а ты потом с нами пойдешь. Куды? На работу, куды? Всех уже выездил, все. Мост строят, одни вы тут с бабой засиделись. Что, запановали под боком у немца? Ну, шнель его на телегу и быстро! Поехали! Матерясь в душе, Петрок пошел за телегой, в которой на ходу повскакивали полицаи. Колонденок правил конем, а Гуш сидел сзади, свесив до земли длинные ноги, и следил за Петроком, чтоб не убежал, верно. А куда было убегать? Он прожил здесь половину жизни, вырастил двоих детей, познал столько забот, страха и горя, а может, немножко и радость. Куда было удирать? Он ведь человек слабый, зависимый, и всю жизнь вынужден был делать только то, что ему скажут. Ведь у них сила, а что осталось у него? Пара натруженных рук, ревматизм в ногах, и 60 лет за плечами, вот что он мог выставить против их хищной воли. Разве что малость схитрить, да и то с немцами. А с этими не очень схитришь, это же были свои, своих не обманешь. Да и с немцами вон Степанидина хитрость едва не обернулась бедой. Лучше бы уж без хитрости, да по правде, в открытую. А домой Петрок попал уже в потемках. Боже мой, что ж это? Старых на работу согнали, а молодейшие, которые по хатах сидят, их не шапают. Ну, ведомо, залили самогонкой горло этому злыдню. Самогоночка ж теперь сила. Есть и будешь. Коли так далей пойде, на житё различивать нечего. И так хворый, а тут заболеешь, кто тебе вылечит? Прыди, варьят гэты, застрелить, скажи, провинился перед Германией. Есть и будешь. Эй! Эй! Живый кто есть? Тут мы, тут! Зайшов его проведать. Як вы тут? С немцами? Живые покуль что. Что нового? А что нового? От вас поехали, а с местечка не вылезают. Под обед с сельпой гэтый наставник дагэтуль на веревках висят. Во, бачишь, им бы только кровь людскую пить. А ты яшчэ бомбу прибрал на свою голову. Якую бомбу? А тую. Что ли моста лежала? Кто же, кроме тебе? Ай, да твоя справа. Ты что, играть собрался? Отыгрался уже. Самогон гнать буду. Им же после крови горелку давай. А после горелки снова на кров тягни. Ага. Во по гэтым коле и носец. Тимка рукатый за скрипку, что хочешь отдасть. Дурань ты, Петрок, чуешь? От же ты дурань. Хоть на работу гонять не будут. Ну, это... Я поехал. Корнила, почекай. У меня до тебе просьба есть. Это якая ж? Сейчас. Бомбу отдай мне. На что я на тебе? У такий час одно ж беспокойство. А кто это вам сказал, что я имею? Никто не сказал, сами сдогадались. Мы ж надто добро знаем тебе, Корнилка. Только вот что я тебе за яе. Коровку немцы съели, курочек постреляли, пяток усяго остался. Ну и грошей сам знаешь, сейчас нету. Гроши, что зараз ты грошей, зараз за грошей блоху не забьешь. Ну, час таки, война. Ну что еще? Фунта два сала, полдесятка яек. Какие у меня найдутся на яешню? А что ж тогда еще? Боже, а у меня еще свиненок есть. Янка еще хавал. Ладно, таки упитанный свиненок. Ну хочешь, свиненка отдам. Для чего я на тебе? Надо. Думаю, ты-то не за немцев. Думаю, хоть ты-то человеком остался. А я заусёды был человеком. Ни за тых, ни за инших. За себе. И оно и видно. Бомбу прибрал. Видно, знал, что неколи пригодится. А як же ж? Вот и пригодился. Некому. Мне, Корнила. Мне. А мне усё ровно. Может, кому? В лес. А? Ну вот надо. Только ночью. Як стемнее. Ну, конечно, конечно. Як стемнее ночью, як стемнее, конечно. Корнила ушел. Она еще долго смотрела вслед его крепкой фигуре, шагающей сперва с подворья, потом по большаку, по свежему настилу моста. Мост! Гляди же ты, построили немцы. Построили, чтобы ездить, гнать машины на восток, к фронту, возить для своей армии все, что надо. Видно, много ей надо, если понадобился и такой вот неказистый большачок с недлинным в 20 шагов мостком через болотистую речушку. Значит, без него не обошлись? Вот если бы сюда бомбу... Конкретность этой мысли так ее поразила, что Степанида не сразу поняла, что ее окликают. Где Петрок? Не знаю. Степанида, я тебя спрашиваю, где Петрок? Так я ж не знаю, сказала. Не знает. Ну, а мы знаем. Самогон гонит где? И он мне не сказал. Ну что ж, Степанида, наконец-то я тебя повешу. Со всем своим наслаждением, ты знаешь, с удовольствием. А за что? А ты не знаешь. Да тебя давно пора повесить, как большевистскую активистку. А ты еще хвост подымаешь. Ты на что рассчитываешь? Я ни на что не рассчитываю. Я темная женщина. Темная женщина? А ну-ка, недосека, поищите вокруг хутора. Быстро. Темная, говоришь, женщина. А кто баб в избу читальню загонял? Кто за колхозы агитировал? Темная женщина. Раскулачивание. Раскулачивание ты не забудешь, конечно. Конечно, не забуду, покров жизни. Жаль, Лявона нет, отубей его сейчас. А об этом лучше забыть. Знаешь, для тебе лучше. Мо спокойнее жилось б. Забыть? Забыть, говоришь. Забыть, по чьей вине в чужих краях горе мыкал. Забыть? Ты думаешь, Степанида, что я здесь объявился? Немцам служить? Да я чихать хотел на немцев. Я пришел вам в глазки заглянуть некоторым. Да рассчитаться кое с кем за то, что роскошествовали тут, когда мой батька на Славках доходил. Так уже мы и роскошествовали. Мы просто работали. Работали? За трудодни, за палочки. Но... Наработались, поумнели? А мы тогда умные были. Малоземелье-то не лучше. Малоземелье не лучше. Ну вот теперь зато немцы много земли дадут. Много. До 30 га. Ну, конечно, тому, кто заслужит, у немецкой власти заслужит. Вот тебе уже точно дадут, бо ты заслужил. Мне дадут. Только нафига мне земля? Я же ее с детских лет ненавижу. Я чихать хотел на землю. Что ж тады вот так вот стараешься? Стараюсь, потому что власть дали власть. Да, я ведь при вашей власти кем был? Сынком раскулаченным, а теперь у меня все. Теперь у меня власть. Я хочу расстреляю, хочу помилую, хочу награжу. Хочешь, тебе корову дам? Тебя ведь немцы корову сожрали, дам корову. Мало курей, поросят. Лошадь приведу, мало. Двух. Отберу любого и приведу, а ты как думала? Отобранных нам не надо. Не надо? Не, не надо. А я тебе и не дам. Потому что ты враг Германии. Ой, Степанида, чует мое сердце, что эта винтовочка мимо твоих рук не прошла, чует. Я еще поищу здесь, в одном месте. Ты знаешь, в каком. Ну, что? Нигде нету тебя. Обшарили штай насквозь. И у пуни, и у хлявках нету. И куда он пропал, кто его знает? Хреново шарили. Ну ладно, недосека, останешься здесь. Петрок придет, водку отберешь, всю принесешь мне. Эту за порог не ногой, понял? Ну понял, ну. Ну то-то. А ты, Степанида, подумай, о чем я здесь говорил. Подумай, пока не поздно. Пошли, Потап. Садися. Чего уже стоять? Ага, сяду. А то ноги же они свои, не казенные. За водкой ехали те как? А кто его знает? Гуш усё. Те за водкой, те ше за чем. Нам не говора. О, так уже николи и не говорить. Не. Не, ну, правда, когда жидов выкурили, так говорил. Инструктаж подробный давал. И сколько патронов брать, и кому где стоять. Ну, у кому оцепление, значит, а кому этой барахлом заниматься. А их куды? А их погнали. Зондеркоманда погнала у карьер. А там... Усих? Я считаю, что усих. Мало и осталось. Боже, боже, кольки людей ни за что побили. А якую холеру, так ничто и не бере. Это я про дружка про твоего, про Каландёнка. От и раней был сволочь, а теперь так и подал нам. Сволочь, ага. Так сначала Гуш хотел его шлепнуть. Ночью в хату пришел, меня на крову поставил. Угу. А поговорили, полюбились. На завтра уже и винтовку ему вручил. Во их делается. Быстро делается. Красноармейской формы еще ж не износил. А я так считаю. А куда ему больше? Я хуже еще с той поры все возненавидели. Ну, куда ему податься? Только в полицию? Только в полицию, прямая дорожка. А тебе? Вот тебе что до их привело? Тебе же понравилось? Да где там? Не дай бог никому. Ой, думаю, понравилось. Раз вот так вот старайся. Постарайся. Вчера он на мосту немец, начальник на его накричал. Ну, на гужах этого. Так и он меня грозился стрельнуть. Мужика одного из ограды не усторожил. Тек на подводе. Ну, так я же и застрелить, раз у вас такие парадки. Або наши забьют. Может быть. Только что поделаешь. Пропавшие. Это, может быть, поесть и дали тетка, то не ешь сегодня. А чего ж не поснедал? Да не было часа, ночью Гуш на задание поднял, бомбу шукали. Якую бомбу? Ну, а тую, что для моста лежала, что не взорвалась. Это нехто, однако, уволок. Уволок? Видно, понадобилось. А, уволок, так что? Як что? А коли под мост подложить, да трахне, тогда так, кому отвечать? Кому? Как, кому? Полиции? А-а-а. Глядела полиция? Ну, глядеть надо полиция. Что ж не глядеть твоя полиция? Так это бы мне, может, поесть? Сейчас, почекай. Ага. Степанида налила миску щей, поставила ее на стол, положила кусок лепешки. Недосека прислонил к печи винтовку и с аппетитом принялся есть. На. О, дякую. Вспомнила Шурина твоего. Шурин. Что Шурин? Ему теперь хорошо. А мне? Это что я все из-за его с этим оттягаюсь. Все из-за его. Кто б тебе заставил? Кто? Гуш, кто? А что мне было делать? У землю ложиться с таким Шурином? А як же, командир? Две шпалы. На японской границе служил. Когда-то были почеты и уважения, теперь одно спасение у полиции. Ой, боюсь, не спасешься. Может, не спасусь. Как знать, как человек свою судьбу узнал, да ведь не знает. Может, оно и к лучшему. Знаешь, может, оно и к лучшему, что человек своей судьбы не зная. Может, и к лучшему. А то б такого натворили. Может, оно и к лучшему. Скажи, ты уже вешал кого? Не, еще не. Не дай бог вешать. Страшно. А если скажут? Ну, скажут, так что ж. Должен. И своих тоже? Чему своих? Не, которые коммунисты, бандиты. А если б Шурина твоего взяли? И вот тебе сказали повесить. Шурина повесил? Ну, ты чудо, тетка. Дисциплина, знаешь. Прикажет, так повесишь. А то самого повесить. Так у тебя ж дети есть. О, вот то-то и оно, что дети. Не было бы детей, я в лес бы утек. А то ж шестеро. Далеко-то не тяжешь. Значит, это ты для их так вот стараешься. Ну? Думаешь, вырастут, скажут тебе спасибо. Ну, кто знает, я который. Проклинать будут. Проклинать будут все свое житье. Як это проклинать? Я же из-за их, для их страдаю и делаю все это. И як это проклинать? Знаешь, Антоська, лепш бы ты помер. Я? Ты. Ты, Антоська, лепш бы ты помер. Губишь ты их. Их губишь, себе губишь у першую голову. Губишь не, ты их. Не, я не согласна. Себе, может, я и гублю, а их не. Что б яны теперь жрали без меня? А я им два мяхи муки протягнул. Боты три пары, пальтишки. Я ж не только... Не то, что некоторые только напиться, я же это про их забочусь. Все-таки шестеро же не жартушки. Вон, старшему, 15-й. Легко тебе, тетка, говорить. А мне? Да еще это, Шурин. Каб не Шурин, я бы в лес бы утек, а то шестеро. Каб не Шурин, конечно, ты путек, каб не Шурин. О, а мы ждем. Думали, уже не дождемся. Коли на работу, так не пойду. Учора наукалываюся, сил больше нема. А и не ходи. Сегодня можно не идти. Немцы поехали. Ну, як? Выгнал? От шакая. Был гуш. Уже все знают. С картопли ти хлебная? Хлебная. А. Старался, а як же. Теперь, знаешь, усим догодить надо, власти особливо. Ага. Ну, власти всегда угождать надо. Хоть и советской, хоть немецкой. А як же ж? Эх, тетка. Ну то, до свидания. Ну что, двумя бутылками думаешь в очи им залить? А что, мало? Сам знаешь, як бы знову не приперся. А уже больше не дам. Колем у глотку. Нак уже знают, что гонишь, что скрипку на змеявик менял. У их агентура, говорит. Каб я нас сдохла, их агентура. Не дасть яку устретью. Я ще давай. Так я ж отдал. Не дасть яку, шо взял две бутельки? Ну что у меня, спиртзавод тут, чи что? Гош сказал две литры. Значит, я ще две бутельки. Иначе завтра будет репрессия. Что будет? Репрессия. Ну, это я. Будем тебе вешать, а ты можешь стрелять. Не, вешать, сдается. Ага, вспомнил. Вешать. Репрессия, значит, вешать. Так я же отдал. Ну, не до себя кажу взял. Две бутельки. Ну, тогда бери шапку. На что? Пойдешь в местечко Гужу. Гуж сказал, коли не дасть самого закоршенника мне на репрессию. Да. На. Ну во. А казал нема. А еще. Ну я и богу больше нема. Ну выгнал, знаете, мало. Заправка неудачная. Во, хоть обшукайте. Ну ладно. Отдам. А там хай сам решает. Ну, что я тебе говорила? Теперь почнуть ездить. Сегодня дал гужу, завтра приедут скрынок. Мост починен, хутор при дорозе. Теперь каждый будет зворочивать на Яхимовщину. И всех этих собак будешь поить. А уже больше не дам. Ковым у глотку. Ничего, крутися, крутися. Теперь крутися. Степанида открыла сундук. Там, на самом дне, под одеждой, лежал предмет давней ее гордости – грамота за успехи в обработке льна. Она развернула трубочку. Сверху, на плотном листе бумаги, виднелся цветной герб Белоруссии, а внизу синели печать и размашистая подпись председателя ЦИКа Червякова. Ты что? Грамотку? Ты это упечь? Это тебе не цацки. А вот это хай ляжить. Бо это не закраденное, а за старание мое. За старание. О, старалась все життё. Коллективизацию проводила. Пятигодки выполняла. С классовым ворогом боролась. А что с того? Чи доела сама? Чи ели сыто дети? Все не хватится. Только как кусок хлеба растягнуть, да до своей бульбы дожить. Да не кричи ты, да не кричи. Да буду кричать. Тут такое робится и на грамотку. Жить ей не хочется. Так тяжела ты, коли по-человечески. Жила. Жила. И жить буду. Як человек, а не як скот. Я к людям по-доброму, и люди ко мне по-людску. Бо человек так устроены. На добро добром. А гэты я на землю нашу со злом пришли. И тому не на их стороне, не на их стороне, правда. Вот я человек, я не зверы, а ты-то у меня, ты-то кто? Что я? Я. Так же холера дожакаться хочется. Побачить, як дадуть гэтым гадам под зад доброго выспятку. Завыють. Не может быть, каб не завыли. Сволочи яны. Але я гэта не дурак. Не хламон який-небудь, нехай п'юсь тую борду. От первачков сам угощусь. Боже, угощать некому. Петрок. Ты что, Петрок? Петрок. Хай идут, бьют, палят. Все равно с ними не жить. Видать, житье скончилось. Навошто ж так мучиться? Сил больше нема. Все равно не дадут померти по-человечьи. Закопают силком. Так доймут, сам будешь готовы повеситься. Колонденок же гэты кольгуш на работу погнал, не дал же отдыхнуть хоть крыху. Копаем и копаем, каб ему гэтую лопату у горла. Я кажу, сынок, мне по нужде капу лясок. Копать, кричить. Дык же по нужде, сынок, копать. У ямени, каже. Дык як же у ямени? Человек же я, сынок. А гэты сынок, во, стрелил. Як же гэта? Мы ж з яго бацькай таварышамі былі. Бацька ж чалавек быў. О, жыццё настала. Дык раней было паўсякамі, не без таго ў жыцці, але ж праз зямлю за надзел і за скаціну. А цяпер-то? Ну якая яна зямля? Ну каму яна стала патрэбная гэта зямля? Людзі распусціліся. Раней малады ля старога ідзе шапку здымае. А цяпер галаву разам з шапкай здымуць і нічога не баяцца. Ні божага гневу, ні суда чалавечага. Во жыццё настала. Сабак б'юць, як людзей. А людзей страляюць, як сабак. Ураўнялі род чалавечы. Упадобілі скаціне. Не, ўсё. Хопіць. Самогоном кончено. Ездить на себе не дам. Иди отдыхни. Спать пора. Иди, иди отдыхни. В этот момент звучные удары в сенях тревогой наполнили усадьбу. Кто-то сильно колотил в дверь, басовито ругаясь. Ну что вам от меня надо? Ну, долго ты со мной играться будешь? Ой, мальцы, глядите, вон еще одна. Так, самогонка. Значит, для бандитов приберег, да? А нам за нашу службу народу фигу! А ну, иди сюда. Ну, что вам? Ну, якого рожна вам от мяне надо? Ну, что вы до мяне чапляетеся? Гады вы. Ну, тихо, тихо, Петрок, а то мы... Что вы? Застрелите? Дык стреляйте. Чёрт вас бяры. Стреляйте. Да нет. Это мы успеем. Я сказал, иди сюда. А во не пойду. И слухать вас не стану. Вылюдки вы. Хватит! Хватит пока. Эх, Петрок, Петрок. Что ж ты делаешь, Ирод? Он же старый человек! Что ж ты делаешь? А ну, встать. Зараз устану. Я еще устану. Але за что б'ете? Что я? Не человек? Я сказал, водку давай сюда. Нать, пить. Я вас не боюсь. И Гитлера вашего так само не боюсь, его и яму. Колу глотку усию вам. Так. Ну, за это мы его показательно. Репрессию те что? Репрессию. Ну, Петрок, допрыгался? За оскорбление полиции и фюрера знаешь, что бывает? А хоть что. Я и фюреру плюну, я его высатую морду. И тебе так само, продажник. Пуциц! Ах ты. А, смотри, вожжи-то новые, а? Петрок, в колхоз, небось, старый отдал, а новый себе оставил. Ну вот и пригодились. Я сказал, иди сюда. Не пойду. Забивайте. Не пойдешь? Я тебе сейчас задам такого не пойду, что ты у меня побежишь, как подсмаленный. Ишь ты, не пойду. Петрак. Колонденок ловко смастерил петлю, накинул ее на шею Петрака. Но Гуш, такая, наверное, на него блажь нашла, вместо того, чтобы вешать, потащил Петрака во двор и в колодец. Удержался за сруб Петрок, висел, цепляясь из последних сил. А какие они у старика силы? Ударил Гуш сапогом по рукам, и колодец принял навсегда его старческое, еще кричащее тело. Степанида не помнила ничего. Ни как полицаи ушли, ни как пришла она в себя, то ли от холода, то ли от боли. Сильно болела в правой стороне головы, даже к волосам нельзя было прикоснуться. Стояла у колодца и знала, он там. И не удивлялась ничему, ни своему знанию, ни тому, что была на хуторе не одна. Вся ее прожитая жизнь, все люди, с которыми делила она свой кусок хлеба, беду свою и свою надежду, были с ней рядом. Не удивлялась, что хватило у нее сил поздней ночью принять у конкретного Корнилы бомбу и даже прикопать торчащий из-под хвороста ее желтый железный хвост, присыпать прошлогодними листьями. Привез бомбу. Ходим. За хлеб треба, уровок. Можный уровок. Там ямина есть. Сперша снять надо, усё ж таки груз. Тяжкая холера. А ты думал, зато и силу имея, это не який-нибудь снарядик, моц. Вот только с брачком-то она. С брачком? Да брачок небольшой, небольшой брачок. Коли кто из военных скоро наладить. А то, что мокрое, ничего не отсыреет. А ничего. Я наш железо. Ее под мост положить надо. Под мост! Опираясь на лопату, она едва доплелась до двора, закрыла на крюк дверь в сенцах и, как была, в платке и ватнике повалилась на палати. Но ненадолго, потому что в недобром предчувствии сжалось сердце. Поскочила к окну, а от большака к хутору скоро шагали четверо мужчин с винтовками. Сами не бойтесь. Покажите только, где бомба, слышите? Вас мы не тронем. Как ни странно это было даже для нее самой, но она никуда не побежала. Не очень испугалась, будто ждала и понимала неизбежность такого конца. Ну что сказать? Время трудное. Я за. Иначе нам не видать новой жизни. Нас самих сотрут в порошок. Еще у Джора раб покорный. Я кровь проливал за новую жизнь. Ну, ягоды, Степа. Я сейчас, сейчас. Потечула моя мамка, як я з ёй говорила, усю ножку лебакинца, я голубка ула. Степанида уже знала, что ей делать. Она выкатила тяжелую бутыль с керосином, вытащила деревянную затычку и плеснула на дверь, потом на стены и угол. Она и сама ненароком облилась. С первой спички дверь не загорелась. Тогда она стянула с головы платок, обильно полила на него из бутыли, подожгла и, обжигая руки, бросила его на порог. Хата занялась разом. Припекала голову и руки, уже загорелись волосы на затылке. На спине затлела вата, загорелась телогрейка, но она не слышала. Не слышала, как занялась пламенем вся крыша хаты с истопкой. Как скоро огромное море огня с воем и треском запушевало по всей усадьбе. Она уже была там, в своем самом настоящем мире, среди добрых людей, Петрака и своих деток. Там, в том мире, играла какая-то огромная скрипка, и каждый человек знал, что время и люди немного оставляют на земле. Все остальное принадлежит прошлому, покоренному тленом и небытием. Все, кроме неподвластной времени, всеохватной человеческой памяти, наделенной извечной способностью превращать прошлое в нынешнее, связывать настоящее с будущим.